Эпилог. Но я все еще думаю о нем. Я думаю о нем всю первую неделю универа, когда прогуливаюсь под цветущими вишнями, когда возвращаюсь в город и забегаю за кофе в солнце и луну, когда мы с Микой часами разговариваем по телефону, после неловкого свидания вслепую, которое для меня устраивает Оливер, а также после более удачного первого свидания кое с кем из моего потока. Я думаю о нем, когда заканчиваю нашу историю и подаю ее на конкурс, когда эта работа попадает в категорию «почетное упоминание», и её публикуют онлайн, когда обедаю по воскресеньям с его семьей, и в свой последний день в Эллинсбурге, когда готовлюсь переехать туда, куда мы хотели переехать вместе с ним. И я думаю о нем, когда закрываю глаза, и вижу нас вместе, лежащими в золотых полях.